и был как никогда серьезен и молчалив. После болезни он резко изменился. В лице появилось что-то вдумчивое, мягкое и даже робкое. Поглядывая на девушку, он глотал слюну, собираясь что-то сказать, но только краснел. Белоглазов, очевидно, был занят своими мыслями. Казалось, он не слушал ребят и не видел девушки. Он машинально съел всю банку варенья, и когда уже там не оставалось ничего, все еще продолжал звенеть ложкой, щурясь на замерзшее стекло окошка и забавно хлопая ресницами. Юрий болтал за всех. Он старался вызвать Женю на откровенный разговор, но она отмалчивалась. Нарты, как шуга от закраины льда, прошуршали по сухому снегу мимо барака. Белоглазов надел шапку и попросил Юрку заправить шарф под воротник. Могилевский все еще продолжал беспечно болтать с третьим попутчиком, инженером Луниным. «Какая несерьезность, Мишка!» – проворчал Белоглазов. «Нарты уже ушли. Одевайся, надо спешить». «Одну минуту!» – беззаботно улыбнулся Могилевский и стал собираться. В это же утро уезжал и Гермоген. Он пришел в барак попрощаться. Колосов, увидев его коренастую фигуру в двери, бросился навстречу. «Ну что, Догор, значит, и ты поехал. Скорее возвращайся. За Юрта я посмотрю», — говорил он, заботливо поправляя его кухлянку. Старик неловко обнял его и наклонился к уху. «Мясо есть. Маленькие люди, забывай, нехорошо. Корми надо. Старика тоже помни маленько. Дед, а дед, твоя, понимай, много есть. Как мороз, шибко сердитый», — подлаживаясь под речи якута, шутливо спросил Мишка. Гермоген открыл дверь и долго смотрел вверх и по сторонам, как бы проникая взглядом за пределы тумана. Потянул носом холодный воздух. Внимательно оглядел одежду парней, посмотрел на обувь и, вынув из зубов трубку, покачал головой. «Олежке бежать много есть, люди бежать столько нету. Пускать нарты вперед нехорошо. Зато холод будет нас подгонять, а мы нарты нагонять. Вот и будет тепло», — и Могилевский засмеялся. «Мороз как волк, впереди Олежки ходи нету, позади много броди есть. Плохо смеяться над старым люди». Старик вышел. За ним Анатолий и Юрий. «Ты, пожалуйста, займись грохотами. Вернусь, помогу. Размеры записаны в твоей тетради. Ну, будь здоров, иди к старику. Смотри, как он ревниво поглядывает». Белоглазов хлопнул его по плечу и, подтолкнув к старику, пошел к берегу. У перекрестка дорог под берегом подождал Мишу и Лунина. Вниз по Колыме уходила малонакатанная колея на Симчан, покрывшаяся за ночь кристаллическим ковриком снежинок. Вверх тянулся свежий след, пробороздив в рисунках мороза гладкий отпечаток полозьев нарт. День только занимался. Здесь казалось значительно холодней, да и туман лежал плотнее, чем в поселке. Из серого мрака донеслись шаги. Голос Могилевского прозвучал глухо. «Ну и морозец! Да тут, кажется, еще и тянет. Странно, мертвый туман, а чувствуется течение воздуха», — невнятно отозвался Лунин. Стужа просочилась через одежду. В неестественно глухих голосах парней и в звенящей тишине мороза было что-то торжественно жуткое. «Мы еще посмотрим, чьи ноги быстрее ходи есть. Рванули!» – бесшабашно выкрикнул Могилевский и закрыл лицо шарфом. Бравирование Мишки обеспокоило Анатолия. Он подошел к нему, поправил шапку и, перекинув за шею ремешок от рукавиц, прикрикнул: «Довольно поясничать! Вернись домой или прекрати фиглярство! Старик не болтает напрасно. Нарты придется нагонять. Не думаю, что они далеко, но договоримся. Прислушиваться к шагам, не отставать и не терять друг друга из виду. В случае чего сразу подавать голос». Лунин натянул рукавицы и двинулся первым. «Теперь ты, Мишка». «Нет, я за тобой. Не переношу, когда наступают на пятки». Тогда не тянись и иди как можно ближе.